Глава 6. Как обратить на себя внимание. На следующее утро в компании «Океан Импекс» произошли некоторые изменения. Первым делом кресло со спинкой в виде штурвала, гордость руководителя, перекочевало на склад. В кабинет внесли новое кресло итальянской работы. Кроме натуральной кожи и немалой цены, оно ничем не отличалось от таких же начальственных сидений обычного офисного дизайна. Сидя в этом новом кресле, Янис Пылдма произвел второе изменение. Чтобы дать возможность провинившимся Щербаковой и Бойко оправдаться, он пригласил их в свой кабинет. Но решение принял заранее и почти не слушал, глядя на свой настольный календарь. Да и что тут слушать-то? Какой-то жалкий лепет. Бойко настаивал, что его в кабинет руководителя заманили. Дескать, кому-то из сотрудников срочно, просто немедленно, понадобилась уникальная книга по маркетингу, о чем ему оставили записку. Он говорил, что обнаружил ее на своем столе поздно, после рабочего дня, когда уже все ушли. И решил действительно сходить за книгой, чтобы на завтра узнать, кому она потребовалась. А заодно и самому кое-что из нее почитать. Записку, правда, предъявить не мог, потерялась где-то. Всхлипы Щербаковой: «Мне позвонили на мобилу, попросили зайти к вам в кабинет. Это был Костя. Ну, не знаю, какой-то мужчина. Я не виновата». Яниса интересовали еще меньше. Он послушал немного, а потом, презрительно скривившись, со слегка усилившимся акцентом, предложил им пока заниматься своими обязанностями, сообщив вдогонку, что после обеда они получат другие должности и, соответственно, другие рабочие места. Ровно за минуту до обеда Бойко и Щербакову пригласил кадровик, и они расписались, что ознакомлены с приказом. Константина Юрьевича Бойко перевели на должность трафик-менеджера. Прощай, сладкая жизнь руководителя маркетинговой службы. Правда, эта ссылка была не навсегда, а на 3 месяца, так что оставалась надежда на возвращение. Майю Щербакову понизили до офис-менеджера отдела сбыта. «Скажи спасибо, что не уволили», — утешали ее ближайшие подружки-сотрудницы, узнававшие все новости быстрее, чем если бы их передавали по электронной почте. Кристину сделали клиент-менеджером. Это была должность арестованного Сирика. Голосуй переживала, ведь она заняла не свое место. Но ей сказали, что она девушка очень старательная и разбирается в вопросах работы с клиентами. А дело не должно останавливаться от того, что кто-то выбыл из строя. Вакансия директора по маркетингу, им прежде был Бойко, осталась открытой. Обстановку в отделе маркетинга можно было смело назвать нервной. Смерть Карапетяна и журналистов, вчерашний налет ментов, обвинение Артема в убийстве и его арест – все эти события повергли служащих в смятение. И тут не успели они толком ничего осознать, как снова здорово приказ о понижении 2 сотрудников и повышении 1. Есть от чего занервничать. Обычная текущая работа выполнялась кое-как. Все друг друга перебивали и натужно шутили, стараясь выглядеть этакими бодрячками. Калейдоскоп событий завертелся быстрее. Осколки цветных стекляшек сыпались и сыпались. В зеркальцах множились отражения, и ничего не понять, каким будет узор, чего ждать от судьбы. Дошло до того, что даже тишайший и незаметнейший Хрущинский сейчас орал, брызгал слюной и напоминал сказочного злодея Змея Горыныча. Он извергал такие винно-водочные выхлопы, что, догадайся кто-нибудь поднести спичку, и в офисе разгорелся бы пожар. Случай небывалый. Высокий, худощавый и лысый 40-летний маркетолог Герман Михайлович так агрессивно вел себя впервые за все годы работы в компании. Обычно слабохарактерный мямля, робкий в общении с коллегами и трусоватый перед начальством, никогда прежде даже голоса не повышавший, он впал вдруг в такую ярость, что на представление сбежались все сотрудники офиса. Менеджеры из других отделов столпились в дверях, наблюдая, как Хрущинский потрясал перед бледной маечкой Щербаковой прайс-листом. Обдавая ее рыжую водолазку брызгами слюны, он истошно вопил: «И это вы называете прайсом? Кто вас учил? Почему вы позволяете себе допускать такие ошибки?» «Я не хотела», — блеяла Майя, не понимая, что происходит. «Да успокойтесь вы все», — вмешалась бухгалтер Ирина Максимовна. Но буйный Хрущинский и не думал успокаиваться. Он обернулся к бухгалтеру и ткнул ей под нос прайс, составленный Щербаковой. «Вот, полюбуйтесь! Это прайс? Если это прайс, то я китайский император!» Он швырнул листок на стол. На нем значилось «ООО «Океан Импекс Прайс». Предлагаем рыбу и морепродукты высочайшего качества по оптовым ценам с доставкой на склад, в офис и на дом. Наименование. Форель речная, на льду, охлажденная, потрошенная. Семга, Норвегия. Форель, Норвегия. Осетр, белуга, севрюга. Филе судака. Раки живые, креветки. Икра красная. Крабы в СС снатка. Филе семги. Филе сельди, балык, бесплатная доставка по Киеву, постоянным клиентам скидки, отсрочка платежа. «А где же цены?» Сразу узрев в корень, опытным бухгалтерским глазом спросила Ирина Максимовна. «Вот и я спрашиваю, где же цены, если эта бумажка называется прайсом?» Празднуя победу над поверженной маечкой, воскликнул Герман Михайлович. В комнате повисла напряженная тишина. Все взгляды с осуждением обратились на Щербакову. Майя работала в компании трафик-менеджером первый год. В ее обязанности входило направлять во всевозможные СМИ информацию об «Океан Импексе». Множество прайсов, объявлений и коммерческих предложений должны были проистекать из ее головы и компьютера и далее разбегаться полноводными информационными потоками. Эту работу вполне могла выполнить даже старательная ПТУшница – Щербакова же имела высшее экономическое образование. Ей недавно исполнилось 27, и в последнее время все стали замечать, что Маечка настолько явно интересовалась вопросами взаимоотношения полов, что просто не пропускала ни одного сотрудника мужчины. Свои чары она пробовала на них так. С разбегу запрыгивала на коллегу и взбиралась на него, как на пальму. У одних это вызывало шок, у некоторых же складывалось мнение о неуемной Маечкиной сексуальной энергии, чем они и старались воспользоваться в свободное от работы время. «Да хватит париться!» — надулась она. «Я теперь офис-менеджер, так что ваш прайс мне по барабану». «Давай его сюда!» — раздраженно сказал Бойко, и все сочувственно посмотрели на него. «Сам переделаю. Вообще-то это теперь должна визировать Кристина Голосуй», — прищурился Хрущинский. «Она у Яниса Раймондовича. Он ее вызвал», — сообщил бывший руководитель отдела. Скандал затух, и все занялись привычной работой. Однако от внимательной Ирины Максимовны не ускользнул тот факт, что непьющий Хрущинский почему-то находится под давлением, а Костя Бойко настолько расстроен своим понижением, что сидит, тупо уставившись в одну точку. Тем временем Виктория Зазуля, глубоко беременная бренд-менеджер, вслух читала заготовки для пиаровской статьи. Судя по ее животу, Вика ждала никак не меньше тройни и в связи с этим плохо соображала. Не отрываясь от своих записей, она с выражением декламировала текст будущей рекламной статьи. «Вкусовые качества рыбы зависят, как вкусовые качества никакой другой еды, от свежести. Только что выловленная и сразу приготовленная, и она же замороженная, и перед готовкой размороженная – лишь отдаленно напоминают друг друга. Свежую надо только не испортить. Над мороженой нужно потрудиться. Поэтому вначале обозначим основные принципы обращения с рыбой, а потом приведем несколько рецептов, используя которые можно и мороженую превратить во вкусное и интересное блюдо». «Я тебя умоляю, кукушечка, заткни свой фонтан», простонала дизайнер Надежда. Ей предстояло еще придумать картинку к статье. Она, как и все в отделе, называла Зазулю кукушечкой, превратив украинскую фамилию в русское прозвище. Зазуля не обратила никакого внимания на просьбу Нади. Она подняла пальчик, словно собиралась осчастливить человечество глобальным открытием, и продолжала перечисление. «Рыбу можно. Во-первых, жарить на сковороде. Во-вторых, запекать в духовке. В-третьих, томить на гриле. И в-четвертых, варить в очень малом количестве воды». «Все, я уже от твоей статейки истомился и сварился», заявил Володя Головач, вышедший на работу только сегодня с загипсованной ногой. неудачно упал с лестницы. Он был менеджер по полиграфии и отвечал за все проспекты, буклеты и календари фирмы. К его постоянным ссадинам, переломам и ушибам все давно привыкли. И ласково называли Володю «наш человека-минимум». Он как-то ухитрялся получить травму на ровном месте. Головачу было жарко в гипсовом сапоге до колена, поскольку погода стояла теплая. Мелкая гипсовая крошка насыпалась внутрь лубка, и нога жутко чесалась. «Я вообще не просекаю, почему эти статьи готовит наш драгоценный дирижаблик, а не журналюги, нанятые Костей?» «А ты что, ничего не знаешь?» — ахнула Вика. «Володька, да ты разве не слышал? Журналисты, которые нас обслуживали, погибли. Говорят, их убили», — сообщила Надя Максимец, выглядывая из-за своего монитора. «Как это?» — удивился Головач. «Да мы же с ними оттягивались на нашей тусовке в «Титанике». Стас и Тарас — ушлые такие хлопчики». «Вот-вот, ушлые. Взяли и ушли», — невесело скаламбурила Надя. «А менты обвинили Артемку, что это он их убил. А они просто выпили и подрались с ним». «Подумаешь», — заметила Вика. «Если каждого, с кем пьешь, убивать, так и...» «Да уж», — нахмурился Хрущинский. «Тогда человечество быстро исчезнет». «Прямо какой-то мор на журналистов пошел», — расстроился Головач. «Ужас!» — округлила глаза Зазуля. «Кукушечка, хочешь, я твою бэбичку развлеку анекдотиком?» «Мы с бэбкой тебя шлюхаем», — развернулась к нему своим животом Зазуля. «Герда нашла Кая. Говорит, идем, Кай, домой. Бабушка дома ждет, розы дома ждут». «Нет, я не могу. Мне снежная королева дала кубики. Видишь, на них буквы Ж, О, П и А. И пока я не сложу из них слово «счастье», я не смогу никуда пойти». «Прикольно, Вовка!» — рассмеялась Надя. «Ты меня конкретно расхохотнул». Зазуля смеялась, держась за животик. О гибели журналистов все как будто забыли. «О, реклама новеньких мониторов!» «Нет, вы только гляньте на это! Чума, а не реклама!» — воскликнула Максимец. Сотрудники столпились за Надиной спиной. «Красота!» «Ничего страшного не вижу», — сообщила Вика. «Действительно, что красота, то красота. Отгадайте с трех попыток загадку. Что это за штука такая? Безопасные, эластичные и делают все». «Ну-ка, детки, что это такое?» «Презервативы», — откликнулась Майя Щербакова, до того тихо сидевшая в своем углу. «Диего Орландо, не простуди гланды. Ты чего орешь на весь офис, Крэзи? У тебя одно на уме», — поставил диагноз Головач. «Конечно, у Маечки это ясен пень всегда в голове. Но в данном случае она абсолютно права. Реклама вообще-то должна продвигать плоские мониторы, а такое впечатление, что продаются презики», — возмутилась Надя. «Херня какая-то. Я не догоняю одноклеточную рекламу. Уроды!» Дверь в отдел открылась, сотрудники обернулись. Вошла Кристина Голосуй вместе с невысокой стройной девушкой. «Знакомьтесь», — представила Кристина. «Это наш бизнес-тренер Вера Алексеевна Лученко». «Так мы же знакомы», — вмешался хромоногий Головач. «Ну да, в «Титанике» на тусовке мы вас видели», — уточнила Надя дизайнер. «Здравствуйте, Вера Алексеевна». «Вы так похорошели, изменились, сразу и не узнать». Лученко приветливо кивнула, обращаясь сразу ко всем. «А я знаю, в чем дело», — сказала Вика. «Вы изменили прическу, и поэтому стали выглядеть моложе». «Очень эффектно», — подтвердила Майя. Вера окинула присутствующих быстрым взглядом, успевая заметить и сопоставить десятки мельчайших штрихов. В комнате сгущалась какая-то неприязнь. Она всегда чуяла такие вещи. Иногда сильнее, иногда слабее. А сейчас ощущала явственно. Левая щека ее находилась будто бы на солнцепеке. Повернулась туда. На нее сердито смотрела немолодая женщина предпенсионного возраста. Веки слегка опухшие, маленькие водянистые глазки с точечками черных зрачков, точно дырки от пулеметных выстрелов. Увидев, что Вера на нее смотрит, она встала. «Я не буду участвовать в этих фокусах», — заявила она, направляясь к выходу. «Не верю в психотренинги. Все это глупости». «Ирина Максимовна», — окликнула ее Голосуй, но та уже вышла, хлопнув дверью. Остальные удивленно зашушукались. Вера отметила про себя. Надо узнать, откуда Ирина Максимовна ее знает и почему недолюбливает. А пока сделаем вид, что ничего не произошло. Она сказала Кристине. «Ну что, все в сборе? Начнем?» «Нет, только водителя, Степаныча. Как всегда, уехал куда-то по поручению шефа. Остальных прошу перейти в комнату переговоров», — объявила клиент-менеджер. «Там будут проводиться занятия». Пока в переговорной рассаживались за длинным столом, работники маркетингового отдела приглядывались к Вере. Ее внешность никак не вязалась с солидным словосочетанием «бизнес-тренер». Она выглядела не старше их самих, а может и моложе. Но Вера уже решила, как действовать. Она хлопнула в ладоши. «Внимание!» Помолчала немного. «Простое слово, правда? Но давайте сыграем в игру под названием «Как обратить на себя внимание?» И посмотрим, так ли это просто».